Да, я слушаю вас. А что за баба у тебя? Не звони сюда, пидорюга ебаная. Почему? Хочу, звоню. Да, я слушаю вас. Здорово, пидор. Алло. Пидор. Ты что сюда звонишь? Ну, хочу и звоню, что нельзя, что ли? Пошел нахуй, петух ебаный. Да, я слушаю вас. У тебя говор не московский, ты с какого колхоза приехал? Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, здравствуйте. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, кто говорит? Это придурок. Что тебе надо? Ну, вот смотри, мне... Помнишь, ты сказал, что мешок денег приготовил? Что? Ты говорил, что мешок денег приготовил. Ну, ты просто не пришел, ты ебаный в рот. Я приходил. Когда ты нахуй приходил? Когда приходил. Нихуя ты не приходил. Хоть приходил сейчас, через 20 минут, можешь подойти? Нет, за 20 минут я не успею. А где ты находишься сейчас? А я на этой... Чего? На Биберевской. Слушай, а у тебя похоронные принадлежности есть твои, готовые уже? Нет, нет. Ну, надо запастись, это напрасно. Воспользуйся лучше. Спущения нет. Приходи, я тебя, блядь, отоварю здесь, и денег всего нахуй дам. Тебе хватит, блядь, уже потом. Слушай, а ты один будешь? Ну, естественно, сам понимаешь. А возьми трубочку, тебе кто-то звонит. Пошел нахуй, таких пидорасок. Ты охуепутала, блядь. Если я тебя, сука, где-нибудь займу, возьму нахуй, я тебя, блядь, удавлю нахуй. Ты понял, пидорас? Да. Приезжай ко мне на Биберевскую. Если... Ну, тебя под хуй послали, ты че, блядь, забыл, как туда идти, что ли? На Биберевскую, быстро. Пошел нахуй, пиздюк ебаный, блядь, гондон, блядь, хуйсос, блядь, пидорас, блядь, гнида ебливая, опарыш, блядь, сраный. Алло. Приезжай на Биберевскую. Ну хули ты дозвонишься сюда? Я говорю, под хуем твое место, ебаный петух. Алло. Да, я слушаю вас. Привет, поберушка. Ты хуйсос, не смей, блядь, сюда звонить. Нет. Пидорас ебливый. Буду. Алло. Че ты звонишь сюда, ты петух? Я тебя хуй... Че, ебаться хочешь, блядь? Приходи, тебя тут влупит, блядь, вообще дырки нахуй, что у тебя есть. На ночь глянет, ты дурак, что ли? Приходи, тебя тут засадит, блядь, то, что ты любишь. Кто засадит? Сашкина собака. Ты хуй у нее отсосешь? Это ты будешь сосать у нее, еб твою мать. Давно ты на это напрашиваешься, пидорюга ебаная. Алло. Че, ты Витьке дверь не открыл вчера? Когда, во сколько? В 9. Я здесь был, пидорас, не свисти, блядь. Я вас тут точно бы пригрел. Че ты врешь-то? Ты дверь не открывал. Петух, ты оставь свой телефончик домашний, настоящий. Я к тебе приду в гости. Ай, Мы бить больно не будем, честное слово. Ты точно хочешь узнать мой телефон? Да, домашний только, городской. Давай, я тебе сейчас дам. Давай. Сейчас, секунду. Че, забыл, что ли, пидор? Подожди, отойду на секунду. Пидорок, свой телефон помнят наизусть, сука. Ты опять фуфло сейчас будешь знать. Не смей сюда, мразь, звонить. Так ты на... Петушиная рожа, блядь. Возьму трубку. Парашная харя, блядь. Возьму. Пиши номер и приезжай ко мне. Че ты звонишь сюда, ты петух? Ты хотел мне позвонить. Не смей, пидор, сюда звонить, мразь ебаная. Ты будешь мне звонить, нет? Приезжай ко мне. Пошел нахуй, опарыш ебаный. Че ты такой дерзкий? Алло. Да. Че дерзкий такой? Не звони сюда, ты позорная харя, блядь. Опарыш ебаный, голос. Почему? Тебе, блядь, на удобрение нужно уже давно пустить, пидораса. Это я тебя пущу. Святослав Викторович, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? Кто тебя ебет и кормит, а что? Ебут тебя, блядь, но только не кормят, нахуй. Ты с голоду готов, чтобы ты хуй отгрызть, пидорас ебливый, блядь. Смотри, сука, я тебя сранил, порву, блядь, петух ебать. Да, я слушаю вас. Откуда у тебя деньги на новый Panasonic? Приходи, да, много, блядь, даже на 3 штуки сразу, блядь. Нет, откуда у тебя? Как ты сможешь на то, чтобы я приехал? Алло. Ну, как ты сможешь, чтобы я приехал? Что? Хочешь, чтобы я приехал, нет? У собаки хуй сосать будешь? Нет. Ну, так хуй тебе приезжать. Да, я слушаю вас, алло. Когда я приеду вечером, ты на 3 ногах уебал. Давай я тебе сранье здесь натру, блядь, перцем нахуй, чили. И потом туда бутылку захуячу, для кайфа. Давай на... Полную водки, блядь. Да, я... Слушай, да ты же сумасшедший извращенец. Ну ты кухню-то любишь, да, восточную? Вот получишь, блядь, сранье. Перец чили и запьешь водкой через сраку, блядь. Пошли во второе дыхание. Слава. Чего тебе, петух? Пошли во второе дыхание. Тебе нужно в пихание уже, блядь, во второе. Сранье и в рот, блядь, сразу. Два смычка, блядь. Ты. Да я слушаю вас. Лави. Я тебя, суку, от хвоста до самой пасти кожаным ножом зарежу. Ты понял меня, петух? Что такое кожаный нож? Славик. Слава, ты меня... Это ты жопник. Можешь послушать? Нет. Да. Слав. Ну, Гомушка, не звони сюда. Слав, выслушай, я не буду звонить. А что тебе, что ты умного мне можешь сказать, еб твою мать? Ну, помнишь, ты номер хотел мой узнать? Какой номер? Ну, ты же меня без номера ты не найдешь. Да, я слушаю. Ну, так сосал или нет? Алло. Да, хуеглот. Ну, сосал или нет у собаки писью? Я говорю, хуеглот, это по твоей части. Святослав, здравствуйте. Да. Это Руслан Бровкин, вы меня узнали? Что вы хотели, Руслан? Помните, вы обещали мне жопу чили намазать перцем? А ты что, уже готов к процедуре? Нет, я тебе намажу. Да, я слышу. Приезжай отсосать у меня вот. Сосешь ты всю жизнь, блядь, и соси, ебаный в рот. Хуй ты другим предлагаешь, кто ебет, блядь, баб. Доброе утро, Святослав Викторович. Что говоришь? Руслан Бровкин, узнали? Что хотел. Ну, вот один вопрос, можно нормальный? Да, нет. Каких баб да. ты ебешь, резиновых, что ли? Не звони сюда, пидорюга ебаный. Команда сосать! Не звони сюда. Почему? Потому что ты урод, не нужно тебе сюда звонить. Не звони сюда. Почему? Потому что ты урод. Да. Ну хуйна, манда. Хуй ты сюда названиваешь? Петух, блядь, недоебанный, блядь. Урод ебаный. Поставь свой номер, я тебе перезвоню. 614. Ебун. Ну, 614, 19, 11. Ты да. названишь-то мне, хоть тебе за это платят, ты, петух? Конечно. Сколько, много? Ну, мне хватает. А, ну, пидорасам, да, много не надо. Запиши номер. Чтоб ты хуем подавился, пидорюга ебаная. Хуесос, смирно, блядь. Ты хуеглот ебаный, ты хуем подавился еще или нет пока? Вынь хуй изо рта сначала, пидорюга. Алло. Хуй нало, блядь. Хуесос, блядь. А ну спать быстро, блядь. Алло. Спать, блядь. Ты, пидорас, не звони сюда. Вынь хуй изо рта. Сунь его себе в очко и спи. Алло. Хуем по лбу не дало? Ты куда пропал? Ты хуеглот. Это ты хуеглот. Вынь хуй изо рта сначала, а потом вякай. Да. Манда. Петух ебливый, блядь. Сядь жопой на бутылку, блядь, кайф поймаешь. Нет. Ты дефективный, блядь, дебил ебаный. Алло. Хуем по лбу не дало. Ты как со мной разговариваешь, блядь? Вынь хуй изо рта. Хуесос, блядь, ебаный. Пидорас, ебливый, блядь. Ну приезжай ко мне, слабо приехать. Ты хуесос. Ты хуеглот ебаный. Оставь свой адресок, петух. Ну позвони, запиши. Тебя ебать приедут. 614-1911. Это сотовый. Это городской. 514 какой дальше? 614-1911. 614? Да, 614-19. 1-1. Много чести для пидораса, я потом проверю. Да ты не приедешь. Ну ты фуфло задвинул опять, пидор. Я звонил, блядь, только что. Мразь ты ебаная, блядь. Куда ты? Деловатый конек, блядь. Я тебя, сука, отъебу, блядь, потом. Так и знай. Алло. Ну, халло. Алло. Что хотел? Чтоб ты приехал, отсосал. Приходи сюда, у меня носки будешь стирать. Да. Будешь вручную, а сосать будешь хуй собаки. Слава! Слав! Слава! Ты все понял, хуесос? Да, я слушаю вас. Приезжай к нам, Шишкова, мы тебя ебать будем. Не то, что вас видеть, блядь, вас слышит западло, пидорасов. Да, я слушаю вас. Ну ты ж боишься нас. Я на вас хуй положил, на сердце, рефлективно. Слушаю вас. Ты стекло вонючее, понял? Не звони сюда, гандон использованный. Почему мне не звонить? Это гомики, блядь. А гомикам нельзя сюда звонить. Здесь категорически противопоказано. Да. Ты сегодня ночью спать не будешь, мы тебе дверь забетонируем. Эх, хуй что? Конечно. А что ты такой веселый? Ты, пидорас, а хуй ты сюда звонишь? Мне за это... Алле. Алле, здравствуйте. Идите, хош. А... Потрахаться, мальчик. Представьтесь. Приходи. А... Я тебя жду. А вы кто? Танюшка? Да. О, слушайте, а что Славик такой веселый? Я так наслышан о тебе, ты такой сексуальный, а. Парняга. Ага, а еще гребень у нас еще сексуальнее. Вообще пипец, ну ты, я тебя жду, сколько мне тебя ждать? Давайте я ночью приду. Давай. Просто Славик... Давай, без предупреждения, дверь оставлю открытой, ты меня жди только, самое главное. Не-не-не, мы ее забетонируем, ее не надо открывать, вы через окно ходить будете. Давайте. Ага. Я тебя жду, мальчик мой. А Славик главное, чтобы... Сексуальный. Главное, чтобы меня Славик ждал. Славик тебя не будет ждать, буду ждать тебя я, сладкий мой. А почему Славик? Я пидоров не ебу. А мне устраивает. Приходи, мой золотой. А что мы будем? Славик, мне конкуренция. Я жду тебя, мой сладкий. А что мы с вами будем делать? Ну, я тебе покажу, мой золотой. Я не люблю старых. Откуда ты решил, что я старая? Ну, вам 40... Я тебя отправлю на тот свет... К небу, к звездам, к луне. Тебя это устраивает? А еще что скажешь? Ты будешь жить вечно на небесах, мой сладкий. Да приходи, я... мой хороший. Я на земле вечно живу. Твоя смерть тебя ждет. А как зовут... Приходи, мой хороший. Как зовут мою смерть? Твоя смерть зовут Злоба. А что, Славик такой злой? Приходи, мой хороший. Не отказывайся от удовольствия. А ты будешь? Тебя там ждут очень давно. Очень давно. И я тебе помогу в этом. Да знаешь, мой хороший, не откажись. Не ты получишь массу удовольствия. Не перебивай меня. Тебе это пора, мой хороший. Пора. Не перебивай меня. Ты уже готов к этому. Не перебивай ты меня. Ты ласковый, хороший, нежный. И тебе пора к звездочкам, мой хороший. Давай. Я тебя жду сегодня ночью. Стой. И я туда я тебя отправлю. И ты мне будешь очень благодарен. Целую тебя, родной. Угу. Целую. Смазки. Слушай вас, алло. Дай Танюшку. Алло. Дай Танюшку. Не звони сюда, пидор ебаный, блядь. Почему? Мразь ебаный. Поставь свой домашний телефон, я тебе перезвоню. Пидорас. Да. А путь треснутый. Что тебе, ты мой номер? Хуй ты сюда названиваешь, петушиная рожа, блядь. Да платят за это. А, платят? Ну давай я тебе заплачу, в жопу понапихаю тебе монеток крупных, юбилейных. Просеришься, может быть, хорошо, они в миллионы превратятся. А у тебя какого года монеты? Да. У тебя царские монеты есть? Пошел нахуй, петух, блядь, ебаный. Бабу свою позови к телефону. Хуесос, не смей сюда звонить, педрила ебаная. Чему? Бабу позови. Баба это ты, блядь, потому что тебя ебут во все дырки. Ебать будут всю оставшуюся жизнь, блядь, пидорас ты ебаный. Слушай. Позови быстро. Ебаться хочешь, приходи, тебя тут отъебут, блядь. Карабах тебя отъебут. Ну зови ее, быстрее. Да, будь треснутый, заходи, блядь, заходи, адрес знаешь. Тут тебе все удовольствие будут, блядь. И на бутылку заодно сядешь с шампанского с раньем, блядь. Кайф поймаешь, обалденный. Да, я слушаю вас. Ебливая манда. Ты убогий, блядь, кастрат, блядь. Че еще скажешь? Отрежь сам себе яйца, кайф поймаешь. Да. Вот че ты трубку-то берешь? Хуль ты сюда названиваешь, петушиная харя ебаная. Деньги надо отрабатывать. Чтоб тебя хуй на лбу вырос, блядь, это тебя очень украсит. Иди спать, ёпты. А хуй трясти, хуль сюда названиваешь. Дарю. Пока. Да, я слушаю вас. Ты с прогулки пришел? Слушай, дефективный. Ну. Алло. Алло. Адреса, фамилии, явки. Больше от вас нихуя не требуется. 614, 19, 11. Это фузил ты гонишь. Просто Руслан Николаевич. Адреса, фамилии, явки, блядь. Больше ничего не надо от вас. Да, я... Меня зовут Руслан Николаевич Бро. Я хуй положил на тебя, Руслан Николаевич. А я на тебя. Я хуй повинный в милицию, пожалуйста. Там все написано, как ты хулиганишь. Ну сам приезжай ко мне. Ты идешь в колоток, явку с повинной, блядь. Нет. Первый раз я бить не буду. Да. Я президент. Ты гондон. Президент клуба пидорасов. Юных только. Да, я слушаю вас. Я из московской службы говнения. Ты знаешь, кто ты? Юный социал-демократ. Да, я слушаю вас. Я тебя ебало набью, скотина. Я тебя, блядь, отъебу и высушу. Ты понял, петух? Только это буду делать не я, буду этим руководить, а ответственные люди, профессионалы это будут делать. Это нихуя не... Ты понял, петух? Понял. Ты понял, петушиная рожа? Понял. Оставь свой адресок-то. Если такой смелый, оставь свой адрес нахуй. Байкальская, 43, квартира 156. И кто? Бровкин Руслан. Как тебя зовут-то, петух, а? Бровкин Руслан Николаевич. Петух, только что мне врал другой адрес. Петух ебаный. Тебе этот... Пидорас. Вот смотри, блядь, через Шишкова нахуй. Я тебя, пидора, найду, блядь, и не накажу. Не слушаешь. Да, я слушаю вас. Хуй тебе нарыло. Понял? Вы не хуй изо рта сначала, потом вякай, петух недоебанный. Хуй нарыло тебе. Хуй нарыло, хуй нарыло. Это ты привык хуй нарыли держать, блядь, хуесос ебаный. Ты хоть за деньги-то берешь, нет? За звонки тебе, да. За мос отцов-то берешь деньги? Нет, за звонки тебе, да. Ну, за звонки мне, я понимаю, ты можешь быть в качестве солидарности с этим пидорасом Шишковым, блядь. Ну, звони, блядь, врагов и дохуя себе нажили, ребятки. Я не думаю, что вы своей смертью все подохнете. Да. Тебе твой сосед Аркадий ебал. Я тебе предлагаю пройти реинкарнацию скоропостижную, блядь. Скорее в другое тело воплотиться. Для этого тебе нужно повеситься. Добровольно. Только ты пиши расписочку, что ты добровольно это делаешь. Нельзя, нельзя вешать. Давай. Ты, может быть, тебе другое тело дадут, ты будешь посчастливее в другой жизни. Да, я слушаю. Сейчас я приду и в рот тебе накакаю. Вот слушай, пидорас, мы с тобой встретимся, отнюдь не в виртуальной реальности. И ты тогда сам отселишь, и все говно будешь кушать. Не а буду. Я буду смотреть. Ты понял меня? Не буду. Да, я слушаю. Все, пиздец тебе. Понял? Не звони сюда, ты малохольный пидорас. Да. Ты на кукане давно, понял? Ну а ты оставь свою норку-то, ты пиздюк, адрес оставь свой. Кукан ты ебливый. Байкальская 43. Оставь свою норочку, адрес своей норки, ты крыса. Байкальская 43. Крыса говноедская, оставь адрес свой. Говноед ебаный. Да. Байкальская улица 43. Да похуй бы ты пошел, слышь, пидоруга, там твое место, блядь, пожизненно.